Глава восьмая. Алекса. «Госпожа!» — будет меня тихий голос Алиты. Глаза не открываются. Я хочу спать. Отстаньте все от меня. «Почему так рано?» — бормочу, пытаясь разлепить тяжелые веки, но в них словно песка насыпали. «Так не рано уже. Завтрак прошел», — оправдывается Алита. «Ваш муж просил дать вам поспать подольше. Сказал, что вы долго не могли уснуть с вечера». Я не могла уснуть. О чем она говорит? Мысли путаются. Что вчера было? Ужин у Виха, после которого муж отвел меня домой. Судя по тяжести в голове, я вообще сегодня не спала. Ну, разве на 5 минут прилегла? «Госпожа», — жалобно зовет камеристка. «Марита уже приходила. Ваша сестра ждет вас в саду. Если бы не госпожа Мира, я бы вас не потревожила». «Ханг, побери. Мира ждет». Я сажусь на постели, так и не открыв глаза. «Мира, я обещала ей принести книгу. Как я могла забыть? Хотя при чем здесь я? Роу запер меня в спальне, я просто не могла сходить в библиотеку. Я лежала и думала о Шерри, и вроде как он пришел, то ли наяву, то ли во сне. В моей голове появляется смутный образ. Шер просачивается сквозь защитную завесу. Только видение почему-то двоится, а потом вообще расслаивается на башню и подземелье. Подземелье такое реальное. Могло ли оно мне присниться? Пальцы до сих пор помнят гладкий камень стен. Неужели все было по-настоящему? Обсидиановый лабиринт и дракон. Да нет, слишком безумное ночное путешествие, чтобы быть реальным. Я бы не решилась. Да и разговор с драконом во сне происходит не первый раз, и это тоже подтверждает... Подтверждает что? Перед мысленным взором плотный мрак, в глубине которого, теперь я знаю точно, гнездо Гурунхара. Слова дракона о том, что мой сын — будущий повелитель этих жутких магических червей. Слишком много деталей, которые я не могла придумать вот так запросто. Встреча шамана Кируга и стража Асвера. Сон? Откуда тогда тяжесть в ногах? И, кажется, я натерла мозоль на правом мизинце. Асвер сказал, у короля Хорния 2 дочери. Осознание услышанного ночью заставило меня резко распахнуть глаза, но я тут же закрыла их, застонав от пронзившей голову боли. «Что с вами, госпожа?» — встревожилась Алита. «Дай мне несколько минут», — пробормотала я. Алита затихла в ожидании, а мне пришлось обратиться к своей воздушной стихии, а она откликнулась неохотно. Мне удалось направить поток в свою несчастную, невыспавшуюся голову, несколько дыхательных движений, и спазмы в висках начали растворяться. Через несколько минут у меня получилось осторожно открыть глаза. Боли уже не было, осталась только небольшая тяжесть в затылке. «Может, вам не ходить никуда?» — забеспокоилась Алита, сочувственно разглядывая меня. «Я сбегаю, скажу Марите, что вы приболели». «Нет, я обещала Мире. Помоги мне быстрее собраться». «Вам нужно позавтракать?» Есть совершенно не хотелось, но я кивнула, зная, что заботливая Алита не отвяжется. «Принеси чего-нибудь, только немного. Все уже здесь, горячий отвар из ягод и ваш любимый сыр». «Это я, пожалуй, осилю». «Хорошо, Алита. Тогда помоги мне умыться и одеться, а пока я буду есть, сбегаешь к экономке». Пусть найдет в библиотеке что-нибудь о путешествиях. Мне нужна пара книг для Миры. Лучше, если кто-нибудь отнесет ей их сразу же и прямо в сад. Мира ждала меня на том же месте. Она уже листала принесенные книги. Меня она не сразу заметила. Я не спешила к ней подходить. Сестра улыбалась и выглядела почти счастливой. А я подумала, что человек способен привыкнуть почти к любым условиям. Да, у нее нет любви, но Виха не обращает на нее внимания, то есть она предоставлена сама себе. А часто ли в браках бывает любовь? Большинство знатных семей, заключивших браки по расчету, живут без нее. Чего они лишены? Счастья? Их сердца не бьются чаще при виде любимого, но и не сжимаются от болезненной ревности. Мира едва ли будет переживать так, как я, когда начнутся летние рейды чампов по границам соседних государств. Ей нечего терять. Она родит сына и посвятит всю себя ему. И, возможно, ее ждет такое же спокойное и ровное счастье, как у Леры. Интересно, любила ли Лера отца Роу? Почему-то я ни разу об этом не спросила, а сама она не говорила. Счастлива ли Лера сейчас? «Лиз, спасибо!» Мира заметила меня и оторвалась от книги, заложив пальчик между страницами. Если бы ты знала, как я соскучилась по чтению. Здесь такие однообразные дни. Ты ведь больше никуда не уедешь?» Я молча мотнула головой, боясь, что если отвечу, голос дрогнет, а Мира продолжала, и взгляд ее стал рассеянным. «Книги и встречи с тобой, а скоро и с Алексой, это будет почти как дома». Я судорожно сглотнула на мгновение, представив жизнь без Роу, без его прикосновений, без ярких вспышек удовольствия, которые я получала каждую ночь. Смогла бы я быть счастлива, живя такой скудной жизнью? Нет, теперь уже нет, но ведь Мира и не знает, чего лишена. «А ты не могла бы поискать книги еще и о стражах?» «Что?» — не сразу поняла, что она снова обращается ко мне. «О стражах. Нам никогда о них не рассказывали». «Ну почему? У нас их просто называли по-другому. Помнишь, Алия говорила о воинах Асхара, охраняющих равновесие мира?» «Так это же легенды, а я о реальных людях. Кто они такие? Я не могу понять, что в них особенного. В них совсем нет магии, но не как и в обычных людях. Ее настолько нет, что они как будто переполнены пустотой». «Ты тоже почувствовала?» «А как это можно не почувствовать? Когда мне представили Асвера, и он коснулся моей руки поцелуем, моя стихия рванулась к нему. Я ощутила вибрирующую, затягивающую пустоту. Казалось, еще немного, и моя магия сбежит к нему. Но страха не было. Мне даже хотелось отдать часть своей силы. Удивительное ощущение». Щеки Мира раскраснелись, дыхание участилось. Что-то не помню у себя такой реакции. Пустоту я тоже почувствовала, но вот чтобы отдать ему часть своей стихии... Шеру, пожалуйста. Но там при первой встрече возникли скорее материнские чувства. Хотелось покормить малыша. А Асвер ничего подобного не вызвал. В нем чувствовалось некое скрытое в пустоте силище. «Так ты поищешь книги о стражах?» «Уже искала. Книг нет, но Роу мне кое-что рассказал о них». Мира выслушала то немногое, что я успела узнать. «Проводники Асхара», — задумчиво протянула она. «Ты говоришь, они поедут за нашей Алексой? А знаешь, я рада. У меня в душе странное ощущение, что этому Асферу можно доверять. Он защитит нашу сестру». Мира прикусила губу, и я с изумлением почувствовала, что она борется с чем-то внутри себя. Чем же ее так сильно впечатлил этот Асфер? Я, конечно, тоже хотела бы разгадать загадку стражей, тем более, что, в отличие от Миры, я слышала беседу Асвера с шаманом, но ей-то это неизвестно. Я задумалась, стоит рассказывать или нет. Пожалуй, нет. Она мне ничем не поможет, так к чему ее волновать? Что подумает Мира, узнав, что для устранения проклятия Чампов нужен был всего один брак? Брак с одной дочерью короля Хорнии. И, скорее всего, это мой с Роу брак. Ведь Йоки и Дракон обратили внимание именно на меня или на моего будущего сына. Если это так, то, получается, для Миры совершенно не было необходимости выходить за Виха. Нет, этого ей говорить точно не стоит. Чудовищная ошибка переводчика свитка обошлась ей слишком дорого. «Ты не знаешь, когда стражи уедут?» «Завтра, госпожа», — раздался рядом уже ставший знакомым голос. Мы вздрогнули, застигнутые врасплох, и синхронно обернулись. «Простите, надеюсь, я вас не напугал». Перед нами стоял Асвер. «Мне часто ставят в вину, что я передвигаюсь слишком тихо». «Нет, что вы!» — моя сестра смущенно потупилась. «Ой, что-то здесь не так». «Я случайно услышал ваши последние слова». Голос Асвера звучал мягко, совсем не так, как когда он беседовал с шаманом. В нем появились бархатные нотки. «Я польщен вашим доверием и действительно сделаю все от меня зависящее и независящее, чтобы защитить вашу сестру, если ей будет грозить опасность». «Спасибо». Мира подняла на него глаза, а я, стоя чуть в стороне, почувствовала себя лишней. Но нет, пожалуй, уходить не стоит. Сейчас меня встревожили недавние слова Миры о том, что ей захотелось отдать часть силы стражу. Вдруг для магов они так же опасны, как Гурунхара? И вообще, мне этот Асвер совсем не нравится. Опасный тип. «А когда вы поедете за Алексией?» Я прервала затянувшуюся паузу и заставила Асвера перевести взгляд на меня. Нечего пялиться на мою сестру. Может, он уже сейчас ее стихию перетягивает. Я осторожно потянулась к нему воздухом. Все та же вибрирующая пустота. В отличие от Миры, никакого желания внутри меня чем-то там делиться не возникло. Это же не Йоки, а огромный и очень сильный мужчина. Никаких материнских чувств он у меня не вызывал. Асвер усмехнулся. Почувствовал мою настороженность и недоверие. «Завтра. Хотите с нами? Наслышан от Такелы, как и вы помогли ему вычислить настоящую опасность». «Какую опасность?» — встрепенулась Мира. «Лиса, ты мне ничего не рассказывала». Я досадливо поморщилась, бросив на Асвера недовольный взгляд. «Ну да, много чего не рассказывала. Ни к чему Мире знать, что высшие маги воздуха охотились не только на чампов, но и на нас с ней. Ей повезло, что она убитого Такелы Мэрона не видела. У нее и так жизнь невеселая, пусть хоть прошлая жизнь в Хорнии останется нетронутой сказкой». «Ерунда, Мира. Обычный охранный смерч на границе. Ловушка для чужаков». «А то нападение в лесу, когда мы еще были на своей земле», — прищурилась Мира. «И второе, перед самой границей. Кто-то очень не хотел, чтобы мы уехали. Разве не так? Я думала, что это обычные бунтовщики, но ты не говорила мне про смерч. Вряд ли он был случайным. Неужели кто-то из высших магов осмелился пойти против королевского указа? А если они нападут на Алексу?» Мира задохнулась от нахлынувших эмоций, и на этот раз я тоже ощутила настоящую тревогу. А ведь двое из нападавших остались живы — Скайрус и Энгвит. Может, стоит предупредить этого Асвера, откуда ждать беды? Ради Алексы, ведь она действительно в опасности. «Я знаю не больше, чем ты», — солгала я и увидела, как насмешливо дернулся уголок рта Асвера. Вот гад, принесло же его не вовремя с разговорами. А может, он специально хочет узнать подробности? Только вот Миру зачем в это втягивать? «Сегодня же поговорю с Роу. Пусть они сами с Такелой решают, что говорить этому стражу, а что стоит скрыть». «Джахт Асвер!» — ворвался в мои тревожные размышления смутно знакомый голос. «Вас ищут! Прибыл гонец!» Я обернулась и узнала одного из ближников Такелы. На его лице ярким росчерком было написано, что что-то случилось. Асвер подобрался. Вот только что он стоял расслабленный, вальяжный, играл в какие-то свои словесные игры, а теперь перед нами был хищник, изготовившийся к прыжку. «Где?» «Идемте, я вас провожу». Асвер все-таки нашел время попрощаться, прежде чем исчезнуть в переплетении парковых дорожек. «Оказывается, чампы бывают другие», — грустно сказала Мира, глядя ему вслед. «Ты о чем?» «Этот страж совсем не похож на тех чудовищ, о которых мы слышали и которых видели». Я еле удержалась, чтобы не выступить в защиту мужа. Мой Роу не чудовище. Но вместо этого прямо спросила. «Он тебе понравился?» Мира пожала плечами. «Как он может мне нравиться или не нравиться? Я его не знаю. Но он другой, не страшный, и я чувствую исходящее от него тепло». «Ого!» Я покачала головой. «У меня другие ощущения. В нем такая же странная сила, как и в Гурунхара. Я прямо нутром чувствую неизвестную, но опасную мощь». «Как это возможно?» — удивилась Мира. «Ты говорила, что он может стать проводником Асхара, но ведь прямо сейчас в нем нет магии». «Не знаю. Может, я не права, но именно это и пугает. Когда ты чувствуешь силу мага, можно хоть как-то подготовиться. Но если рядом с тобой сама неизвестность, это пустой сосуд, в котором может в любой момент оказаться непонятно что. Вдруг он способен отобрать магию по своей прихоти? Ну да, говорят, что только если это по воле Асхара. А что если Асхар решит, что так надо? Что моя магия в этом мире лишняя и перельет в него?» Мира содрогнулась. «Даже если так, разве можно противиться воле богов?» Но я уже вспомнила, что по этому поводу говорил мой муж. «Можно и нужно, если боги против нашего счастья. Если кто-то там наверху решит, что я не нужна этому миру, я буду сражаться». «С кем? С богами?» «Ну, до этого не дойдет. Боги сами не приходят разбираться с людьми. Они присылают других людей. И кто сказал, что они правы, если нам от их правоты плохо?» «Ты говоришь странные вещи, Лиса», — задумчиво протянула Мира. «И страшные. Получается, если мы несчастны и думаем, что покорны воле кого-то свыше, мы сами виноваты? Ты сейчас сказала мне, что я зря была покорна воле отца. Мы добровольно выбрали нашу судьбу, чтобы спасти Хорни, и это значит... Это значит именно то, что ты сказала, — прервала я сестру. Мы добровольно выбрали, и боги здесь ни при чем. И все может измениться. Но мелькнувшая в глазах сестры надежда погасла так же быстро, как и появилась. Зря ты мне это сказала. Все это не мой случай. На стороне Виха именно боги. Помнишь, он говорил, что важен для равновесия? До него его отец был важен, но когда его не стало, ему на смену пришел Виха. Что, если появится более сильный маг Земли? Откуда? Пока вырастут наши с тобой дети, пройдут годы. Взгляд Миры расфокусировался. Она прислушалась к чему-то внутри себя. Нет, Лиса, тот кусочек стихии Земли, который появился во мне, мал и слаб. А вот в тебе я чувствую и Землю, и огонь. Твой малыш гораздо сильнее. Но ему далеко до той мощи, которую я ощущаю в Вихо. С моим мужем ничего не может случиться. Жестоко, да? Неправильно мечтать о том, чтобы случилось что-то плохое с тем, от кого я ношу ребенка. Но я так устала от собственной покорности. Выбор, конечно, есть всегда. Ты права. Мира замолчала ненадолго. Можно уйти из жизни. Можно убить того, кто тебя мучает. А можно сбежать. Я в ужасе смотрела на сестру, а она уже улыбалась. «Лис, успокойся. На первые два варианта я не способна, а вот о третьем, пожалуй, подумаю, но после рождения ребенка. Спасибо, что вывела меня из безразличного состояния». «Что-то я тебя куда-то не туда вывела», — пробормотала я. «Пообещай мне, что ничего не предпримешь, не предупредив меня. Что бы ты ни решила, я помогу тебе во всем. И надо еще дождаться приезда Алексы». Мира не успела ответить. «Госпожа Лиса!» — к нам со всех ног бежала Алита. «Госпожа Мира!» Алита остановилась, тяжело дыша. «Что такое?» С первого же взгляда на нее было ясно, что случилось нечто из ряда вон выходящее. И наверняка с этим связан и быстрый уход Асвера. «Говори же!» — поторопила Мира. «Алекса сбежала!» Алита еще раз перевела дух. «Из дома!» Охранники, стоящие у двери в зал совета, низко поклонились нам. Один из них сказал: «Вас ждут, только что опять спрашивали», и потянул за ручку с изображением головы дракона. Тяжелая створка двери открылась, и в тишину коридора вырвался голос Виха. «Надо было настоять на своем и увести ее сразу же. Подумаешь, полгода. Подросла бы здесь, а теперь эта дрянь сбежала. Кто-то должен за это ответить». «Дрянь. Это он так о нашей сестре». Я взяла Миру за руку. «Идем. Мы должны узнать все, что возможно про Алексу». Мира кивнула, и мы вошли в зал. Виха мерил комнату своими огромными шагами. Оба его брата сидели в креслах лицом к двери. При виде нас Роу поднялся навстречу, а я почувствовала облегчение и только сейчас поняла, как была напряжена. Все-таки не каждый день настоятельно просят явиться к тому, кто правит всеми чампами. «Куда могла сбежать ваша сестра? Все возможные варианты», — потребовала Виха, не дожидаясь, пока мы сядем. «Откуда нам знать?» — удивилась Мира. «Мы надеялись узнать у вас, что произошло». В глазах Виха полыхнул гнев, но прежде чем он открыл рот, откуда-то сбоку раздался спокойный голос Асвера, которого я не сразу заметила. «Все не так просто, ваше высочество. Ваша сестра выехала на утреннюю прогулку на озеро. Подробности неизвестны, но исчезла она вместе со своим ящером. Наши люди во дворце говорят, что перед этим была ссора с королем». «У вас соглядатые во дворце короля?» — вскинулась Мира. «Ну, я-то об этом уже знала, поэтому задала другой вопрос. Если ваши люди должны были обеспечить ее безопасность, как она могла исчезнуть?» «Это хитрая...» — Виха споткнулся. Наверное, он опять хотел сказать что-то вроде «дрянь», но предостерегающие взгляды обоих братьев остановили его, и он продолжил более вежливо. «Девица обвела всех вокруг пальца. Ее сопровождала обычная охрана, и все было как всегда», — снова пояснил Асвер. «Гвардейцы короля расслабились, не ожидая сюрпризов от юной девушки. Нам нужно знать обо всех возможных местах, куда она могла отправиться». Я бросила взгляд на сестру. Мира сидела с закушенной губой. Надо же, сегодня утром она сама заговорила о побеге. Вряд ли она хочет, чтобы Алексу нашли. «Вы должны понимать», — вмешался Роу. «Вашей сестре грозит опасность. По дороге сюда мы пережили несколько нападений. Была бы возможность, вас бы убили. Сейчас ваш отец, демонстрируя добрые намерения, предложил нам принять участие в поисках. И все во дворце об этом знают». «Ты хочешь сказать, — охнула я, — что ее могут найти раньше вас те люди, которые пытались убить нас?» Мира вскрикнула. Кажется, сейчас она тоже поняла, какая опасность грозит нашей младшенькой. «Мира, — решительно сказала я, — мы должны помочь». И в этот момент мне пришла в голову еще более пугающая мысль. «А вы уверены, что она сбежала? Она оставила письмо родителям?» «Какое еще письмо?» — раздраженно спросил Виха. Ему явно не хотелось тратить время на глупые женские предположения. «Прощальное, с объяснением», — упрямо продолжила я. «А если нет, то откуда уверенность, что она именно сбежала? Что, если ее обманом выманили и похитили?» «Мы думали об этом», — мягко сказал Асвер. «Но есть кое-какие свидетельства, вроде исчезновения драгоценностей из ее комнаты и кое-каких теплых вещей. Хочется верить, что с ней все в порядке, но чем раньше мы ее найдем...» Следующие полчаса мы с Мирой вспоминали всех родственников в ближних и дальних городах, к которым могла отправиться беглянка. Очень странное ощущение помогать найти родную сестру, которая не хочет быть найденной. Но каждый раз, когда меня одолевали сомнения, я вспоминала занесенный надо мной меч и летящее в меня воздушное копье. Все, что угодно, лишь бы Алекса была жива.